Не всегда было легко уложить Ваню в кровать, но если это удавалось, он спал до тех пор, пока не проходило действие винных паров. На следующий день он работал как обычно, но был зол и раздражителен. И только через 2 дня к нему возвращалось привычное тупое добродушие. Но в это лето Ваня вел себя как нельзя лучше. Его привязанность к Владимиру, привязанность дворового пса к доброму хозяину, оказывала удивительно благотворное влияние на это неполноценное существо. Для скудоумного Вани Владимир был олицетворением самой совести, и когда никакие меры воздействия не могли удержать его от пьянства и разгула, стоило лишь упомянуть имя Владимира, и он сразу успокаивался. Самое большое горе в своей жизни он испытал в тот день, когда Володя рассердился на него. Это ужасное для Вани событие было вызвано его жестоким обращением с лошадью. С тех пор он никогда не мучил животных, даже когда был пьян. К Оливии он относился с робким почтением, восхищаясь на расстоянии женщиной, сумевшей завоевать любовь его кумира, но в глубине души жестоко ревновал Владимира к ней и к Карлу. Вдовый Петр был совсем другим человеком. В юности он учился на естественном факультете Московского университета и подавал большие надежды. Нужда и ранняя женитьба вынудили его расстаться с мечтами о научном поприще и вернуться в разоренное заброшенное имение. Он полагал, что на доход с имения сможет прокормить свое растущее семейство. Смерть горячо любимой жены и трагическая судьба юного Владимира сломили его волю к жизни, а привычка к барству, роковое наследие крепостного уклада, довершила остальное. Если бы Петр мог вырваться в широкий мир и попасть под чье-либо благотворное влияние, он, возможно, излечился бы от пагубной бесхарактерности. Но в Лесном, где ему приходилось трудиться с утра до вечера и все-таки отказывать себе в самом необходимом, он оставался барином и, как говорится, гнил на корню. К 35 годам он совсем опустился и стал заядлым отчаянным картежником. Когда после нескольких тяжких месяцев трудов и лишений ему удавалось наскрести немного денег, он брал у хозяина соседней корчмы заморенную верховую лошадь и отправлялся в ближайший городишко. В оправдании он придумывал что угодно. Говорил, что едет продать скот или выбрать семена для посева, но никто этому не верил. Чужая лошадь сразу изобличала его. И он, и все остальные знали, что если он возьмет собственную лошадь, то проиграет и ее, и вернется домой пешком. Сидя в грязном трактире, кишащим клопами и тараканами, насквозь провонявшим винным перегаром и копотью керосиновых ламп, он обычно такой чистоплотный и брезгливый, ночи напролет играл с урядником и пьяным податным инспектором. По натуре своей Петр был человек глубоко целомудренный и гордый, и никогда не принимал участия в непристойных забавах урядника и инспектора. Он скорее умер бы с голоду, чем сел за один стол с урядником. Но когда на него находил картежный азарт, он бражничал с ними как равный и с угодливым смехом выслушивал их похабные анекдоты, лишь бы они не разобиделись и не бросили игру. Проиграв все до последнего рубля, он молча садился на тощую лошаденку и тащился домой через темный мрачный лес. Свесив голову на грудь и слушая шум сосен, снедаемый стыдом и раскаянием, он предавался мыслям о самоубийстве. Оливия не видела его в таком состоянии. Присутствие в имении Владимира, единственного в мире человека, которого он еще любил и уважал, удерживало Петра от карт. Но желание играть все усиливалось, и с каждым днем он становился беспокойней и сумрачней. Его внешнее сходство с Владимиром пугало Оливию. Оно было особенно заметно в профиль, и когда Петр сидел возле Оливии, как сейчас на балконе, и она видела этот жалкий, преждевременно одряхлевший двойник своего возлюбленного, сердце ее сжималось. те же черты?